Глава 6. Министерство алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей находилось в центральной части Каира. Когда его основали в 1885 году, штаб перенесли в складские помещения в Булаке, один из районов Каира. На нынешнее место он переехал в 1900-м, одна из новых построек архитекторов-джиннов. Приближаясь к зданию, Фатима разглядела его очертания — длинная прямоугольная структура, увенчанная стеклянным куполом. По фасаду на всех 5 этажах выстраивались ряды окон в форме колоколов, и каждое из них было оснащено механическим экраном из черных и золотых 10-конечных звезд и ромбов, которые постоянно сдвигались в разные геометрические узоры. Пройдя сквозь стеклянные двери, она поприветствовала охранника, юношу, чья униформа всегда висела мешком на его долговязой фигуре. Однажды она познакомит его с портным. Не сбавляя ходу, агент пересекла мраморный пол, где эмблема министерства, средневековый символ алхимии на 12-конечной звезде, была выложена мозаикой из красного, синего и золотого камня. Она бросила быстрый взгляд наверх, где под стеклянным куполом вращались гигантские железные шестерни и сферы, словно модель Солнечной системы. На самом деле это был мозг здания, механический шедевр, созданный джинном. Копии поменьше позволяли трамваям на канатных дорогах передвигаться без водителя на автопилоте. Этот автомат управлял всем министерством. Здание было живым. Фатима коснулась полы котелка в приветствии. Ее трость остановила закрывающиеся двери переполненного лифта, позволяя следователю проскользнуть внутрь. Извинившись перед другими пассажирами, она назвала свой этаж и сверилась с карманными часами. Было все еще утро, но ненадолго. В ее голове тут же прозвучал мамин голос. «Время, золото». Лифт остановился на 4-м этаже, и она выбралась, проходя мимо агентов, по пути к своему офису — людей в черном с красными фесками. Она поглубже натянула котелок, избегая их взглядов. «Агент Фатима?» — позвал ее кто-то. Следователь сжала зубы. Как бы не так. Повернувшись, Фатима увидела высокого широкоплечего мужчину в наглаженной министерской униформе с сияющими серебряными пуговицами. Над квадратной челюстью просияла улыбка, и она немного расслабилась. «Доброе утро, агент Хамед». «Погоди, разве еще утро?» Мужчина бросил озадаченный взгляд на настенные часы. «Что, ты теперь и шутить умеешь?» Он усмехнулся сквозь короткие темные усы и отхлебнул из чашки чая. Они с Хамедом вместе выпустились из академии в 1908-м. Не то чтобы они тогда дружили, он был старше, больше и постоянно хвастался тем, что вышел из семьи полицейских. Она всегда избегала людей подобного типа. Но прошлым летом они случайно восстановили отношения. Оказалось, он не так уж и плох. Несколько консервативный и негибкий, как его накрахмаленная белая рубашка без воротника, но неплохой, когда лучше его узнаешь. «Работаешь допоздна», — заметил он. Затем добавил шепотом. «Слышал, ты была в ГИЗе, работаешь над делом английского паши. В бумагах пишут, там был пожар. Но если ты на деле...» «Сам знаешь, Хамед, бумагам не стоит доверять», — упрекнула Фатима. Видя, что она больше ничего не скажет, Хамед выглядел разочарованным. «Ладно. Но секреты в этом офисе хранятся просто отвратительно. Чем дольше будешь молчать, тем замысловатее будут слухи». Фатима нахмурилась. «Мужчины так любят сплетничать». «Прошу, скажи, что вы не устроили ставки». «О, ставки уже начались. Но не по поводу дела. Бьемся об заклад, сколько тебе понадобится времени, чтобы избавиться от новой напарницы». Фатима со свистом набрала воздух. «Хадия». Из-за возвращения сети и утренней встречи она совершенно забыла. Ее глаза просканировали офис. «Где она? Ей уже выделили стол?» Хамед прикусил губы, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. Приподняв чашку, он указал на дверь ее кабинета. «Там с ней Онси сейчас. Он вводит ее в... Фатима развернулась на каблуках, больше его не слушая. Дверь в ее кабинет была широко распахнута, и она прошествовала внутрь. Ей выделили помещение, когда назначили специальным следователем. Кабинет был большим, с окнами, выходящими на Нил. Здесь хватало места для стола и другой мебели, включая гардероб, где она держала запасные костюмы. Никогда нельзя быть слишком осторожной. Теперь в кабинете стоял второй стол. За ним сидела Хадия. Увидев Фатиму, она тут же поднялась. «Доброе утро, агент Фатима», — поздоровался мужской голос. Фатима перевела взгляд на приземистого мужчину, агент Онси, напарник Хамеда. На его коричневом лице, как обычно, сияла улыбка. «Я как раз говорил с агентом Хадиёй. А вы знали, что мы вместе учились в академии? Я даже...» Он остановился, щурясь сквозь очки в серебряной проволочной оправе. «Агент Фатима, у вас все в порядке?» «Когда я пришла, стол уже стоял», — выпалила Хадия. Фатима развернулась и вышла, не сказав и слова. Она смутно ощущала взгляды людей, пока шагала к кабинету директора Амира. Агент постучала в его дверь и дождалась, пока ее пригласят. На первый взгляд Амир совсем не походил на директора. Сидеющие волосы, сонные глаза и осунувшееся лицо создавали впечатление перегруженного работой бюрократа. На нем была потертая мягкая униформа, а на покрытом папками и документами столе царил хаос. Но он руководил крупнейшим отделением министерства свыше 10 лет. Большинство в его положении не продержались и половины этого срока. Сейчас он стоял, сосредоточившись на перелистывании большой книги, словно пытался что-то найти. «Я подозревал, что мы увидимся», — сказал он. «Удивительно, что это заняло так много времени. Садись». Фатима уселась на узкий неудобный стул. Ее глаза наткнулись на фото юного Амира, стоящее на столе. На фотографии он был в устаревшей министерской форме и с улыбкой на лице. Трудно поверить, что когда-то он был молод или улыбался. «Предполагаю, ты повстречалась с агентом Хадиёй». «Мы встретились ночью», — ответила Фатима. «Она заявилась в поместье Ортингтона?» «Впечатляет». «Можно и так сказать». «Не думаю, что мы сработаемся». «О?» Амир рассеянно исследовал стеллаж. Он доставал книги с полок, открывал и тряс их. Фатима собралась с духом. Директор славился умением сбивать людей с толку. «Я прекрасно справлялась с работой специального следователя без напарницы. Мои результаты говорят сами за себя. Поэтому я не понимаю, зачем она нужна мне сейчас. Я знаю, что министерство поощряет агентов работать в паре. Некоторым людям это подходит, но не всем. Мне кажется, агент Хадия заслуживает достойного наставника, и я не уверена, что смогу выполнять эту роль». Вот, коротко и по существу. Амир не стал отвечать сразу, вытряхивая последнюю книгу. С недовольным хмыканьем он вернулся к столу и устроился в потрепанном кресле. Он был долговязым мужчиной, и когда он устремил на нее свои полузакрытые глаза, ей показалось, что над ней навис гриф. «Спроси, сколько людей прямо здесь, в Каире, болеют от сахара в крови», — сказал он. «Я не...» — моргнула Фатима. «Нет, давай, спроси меня». «Сколько людей в Каире болеют от сахара в крови?» «Я Аллах. Понятия не имею. У меня ужасная память на цифры». «Вы только что приказали вас спросить». «А знаешь, кто хорошо ладит с цифрами?» — продолжал он. «Моя жена. Статистик в Министерстве здравоохранения. Составила отчет о болезни от сахара в крови и о том, что в Каире настоящая эпидемия. Согласно ее вероятностной модели, я могу болеть от сахара в крови и даже не знать об этом». Он подался вперед. «Так вот, знаешь, что она сделала? Она выбросила все сладости в нашем доме. Дошло до того, что я начал прятать сладкое в тайниках. На последний мавлид, празднование дня рождения пророка Мухаммеда, Я купил несколько леденцовых лошадок и оставил их в кабинете. Я посчитал, что она будет следить за кунжутными конфетами или малбаном, не за детскими конфетками. Но выяснилось, что она отыскала даже их, так что теперь мне даже нечего погрызть. Фатима уставилась на начальника. Он это сделал. Он совершенно сбил ее с толку. Раздражает? Конечно. Взрослый мужчина должен есть столько сладостей, сколько ему заблагорассудится. Он вздохнул, и его лицо расслабилось. Но моя жена делает это для моего же блага. Как я могу на нее сердиться? Ты понимаешь, о чем я говорю? Фатима покачала головой. Кто бы его вообще понял? Тебе назначили напарницу ради твоего же блага, агент, — рявкнул Амир. Независимо от того, считаешь ты, что она тебе нужна или нет. Ты достойно поработала, но твои дела все опаснее. Гули, джинны, то жуткое происшествие с ангелом. Для одинокого следователя это небезопасно. Министерство хочет, чтобы агенты работали в паре и прикрывали друг другу спины. «Но директор», — запротестовала Фатима, — «я часто работаю с каирской полицией, они...» «Этого недостаточно», — покачал головой Амир. «Ты же не все время с полицией работаешь, и они не министерство. Слушай, я редко на тебя давлю», — он указал на ее костюм. Я хоть слово сказал о вопиющем несоблюдении министерской формы? Как минимум раз в месяц. Правда? — нахмурился он. Ну, не похоже, что ты обращаешь на меня внимание, но на этот раз тебе придется. Приказ пришел с самого верха. Комиссия министерства хочет видеть агента Хадию здесь, в Каире, и они хотят, чтобы она была с тобой. Комиссия? Фатима была сбита с толку. Вмешались высшие чины? Почему? Что в этом такого важного? Амир наклонился ниже. Сколько у нас женщин-агентов? Я могу пересчитать на пальцах одной руки. Агент Самия в Александрии, агент Наваль в Луксоре, потом ты, и ты куда моложе, чем они. Агент Хадия — первая женщина, которую мы завербовали после тебя. Несколько месяцев назад женщины получили право голоса. Возможно, мы скоро увидим женщин в парламенте. Ходят слухи о женщинах, вступающих в полицию. Министерству нельзя отставать. Во всяком случае, не с этим египетским феминистским сестринством, которое за всеми следит, а потом пишет в газеты. Так вот в чем дело. Фатима предлагала новые подходы набора женщин годы назад, и ее почти всегда игнорировали. Теперь министерство играло в догонялки. А она с Хадией превратились в своего рода пиар-компанию. Честно говоря, я удивлен. Мне казалось, ты обрадуешься, если среди нас будет больше женщин. Ты знаешь, я всегда тебя поддерживал. Ты знаешь, что я подписался на «Ля Модерни» с самого его появления? Фатима молча застонала. «Ля Модерни» был египетским журналом, в котором появлялись знаменитые мыслители, среди них женщины, ставшие ранними феминистками. Амир любил напоминать ей о своем более либеральном прошлом постоянно. «Если министерство хочет нанять больше женщин, — сказала Фатима, — значит, оно должно работать над наймом большого количества женщин. Чем больше, тем лучше. Но это не означает, что я хочу напарницу». Амир пожал плечами и откинулся на спинку кресла. «А я что угодно готов сейчас отдать за конфету. Мы не всегда получаем, что хотим, так ведь?» К тому времени, когда Фатима вернулась в офис, Онси уже ушел. Хадия продолжала стоять, нервно дергая за темно-синий хиджаб, в ее глазах мерцала надежда. Фатима закрыла дверь, повесила котелок на настенный крючок и упала в кресло за своим столом. «Можете сесть, агент Хадия». «Это не я предложила поставить здесь стол», — сказала она, присаживаясь. «Я знаю. Думаю, Амир пытался донести свое решение». «Вышвырнуть ее? Мужики и их сплетни. Они на седьмом небе будут. если единственные две женщины в бюро устроят галдеж. Но, с другой стороны, Фатима пыталась добиться ее переназначения, но это не то же самое. Так ведь? Она пристально посмотрела на Хадию, вспоминая собственное назначение в этот офис. Как бы она себя почувствовала, если бы ей отказала единственная женщина-агент? Ее лицо покраснело, и она снова услышала голос мамы, которая бранила смущенную девочку, упавшую лицом в землю. Фатима откашлялась. «Агент Хадия, возможно, я неверно высказалась прошлой ночью. У меня никогда не было напарницы». Слово прозвучало странно. «Так что это будет новым опытом для нас обеих. Но, думаю, мы сумеем разобраться». «Спасибо!» — ахнула Хадия. «То есть это чудесно! То есть я вне себя от радости!» Фатима подняла руку. «Понадобится время. Так что давайте пока не будем торопиться, хорошо?» Хадия оборвала свои восклицания и серьезно кивнула. «Не торопиться. Я могу не торопиться». Но, во всяком случае, это начало. Ее глаза опустились на стол Хадии к печатной машинке среди стопок папок. Проследив за взглядом, новоявленная напарница схватила документ и подошла к ней. «Я начала печатать отчет по делу. Мне показалось, вы захотите немедленно им заняться. К тому же я люблю работать с документацией. Надеюсь, я не превысила полномочия?» Фатима взяла лист бумаги. «Она любит работать с документами? Это шутка? У всех свои хобби, наверное. Может, у этой истории с напарницей есть свои преимущества?» Она вспомнила, как Асим посылал новичков за кофе. «Нет, это будет слишком. Она пробежалась по документу». «Совсем не превысили. Откуда вы все это взяли?» «Полиция. Три раза пришлось звонить, чтобы получить информацию с курьером-автоевнухом». Фатима ухмыльнулась. «Три раза? О, Асим будет в восторге». «Я просмотрела их находки», — продолжала Хадия. «Полиция опознала большинство жертв из списка гостей, найденного у лорда Ортингтона, во всяком случае фамилии». Фатима всмотрелась в список. «Далтон, Темплтон, Портендорф, Бернли, английские фамилии. Личности двух тел не установлены». «Женщина и мужчина в шкуре», — предположила Фатима. Хадия кивнула. «Судя по их одежде, могу поспорить, что они не англичане». «И вы играете. Придвиньте стул, агент Хадия. Я расскажу, почему задержалась утром». Следующие 20 минут Фатима рассказывала о том, что обнаружила. Личности безымянных мужчины и женщины, братство Аль-Джахиза и догадку Джан по поводу таинственного огня. Когда она закончила, Хадия охнула. «Ифрит!» — выдохнула она. «И Аллах создал джиннов из огня, свободного от дыма». Фатима была знакома с аятом, одним из многих, где упоминались джинны. «Вы все это за одно утро узнали? От информантов среди идола...» Хадия замерла, и ее щеки покраснели. «То есть приверженцев старой религии?» Фатима не называла имен. Мериру, точно не Сети, но она назвала источник. «Я работала с ними раньше. Странный народ, но доверять им можно. Они точно не сжигают людей». Хадия покраснела еще сильнее. «Но ничто из этого не раскрывает дело», — продолжала Фатима. «Чего братство хотело от Ифрита? Огонь не убил нашего приятеля с вывернутой головой, так кто или что это сделал? И еще остается человек в золотой маске». Хадия записывала в блокнот. «Такое ощущение, что у нас еще больше вопросов. Оно будет сохраняться до самого конца. Во всяком случае, у нас есть зацепки». Глаза Фатимы вернулись к стопке папок. «Давайте посмотрим, что еще нам прислал Асим». Хадия встала, поворачиваясь, чтобы передать документы. «И агент», — окликнула Фатима, закатывая рукава. «Добро пожаловать в министерство». Хадия просияла.